с 13 по 15 ноября СМИ разных стран передали весть о том, что Ким Чен Ын инспектировал форпост на острове Кали в самом южном краю юго-западной фронтовой акватории и оборонительный отряд на острове Чанджи. В их числе ТАСС, Гуинейские национальное и международное радио, радио на семи национальных языках, американские NK News и веб-сайт Reddit, японская Кёдо Цусин и сайт Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимченеризма. Российское информационное агентство «Приморье-24», китайский сайт «Фаншуан», сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» и сайты Национального комитета демократического Конго по изучению ИГЧЧ и британского общества по изучению политики Сунгун поместили фотографии великого Ким Чен Ына.